Глава 5. Говорящий кот и регулярное дыхание. Звук рыданий, набирающий силу и мощь, заставил Олега застыть в дверях квартиры на манер суслика. Он переглянулся с Ильей, который должен был очень рано утром быть на работе, и которого Олег пригласил переночевать в его квартире. «Поужинаешь у нас, и я тебе ключи отдам. Чего тебе из Подмосковья-то ехать в 4 утра? Может, я пойду?» Илья заподозрил, что лучше ему туда вообще не ходить. Такие уж звуки заунывные. И тут Дик, радостно приветствовавший хозяина, вильнул хвостом, сбил с ног плюшку, та обиженно заскрипела. Аня, сообразив, что пришел муж, подскочила с места, быстро запихнула Сашку в ванную и рванула на амбразуру встречать супруга и его приятеля. «Ой, извини, пожалуйста, у меня тут подруга пришла, Саша. Я тебе про нее рассказывала». «Да что ты извиняешься-то?» – рассмеялся Олег. «Я тогда пойду». Илья неумолимо разворачивался к двери. «Стоять!» – Мион энергично захлопнул дверь лапой и зашипел. «Девица рыдает уже час. Нас смоет, и мы затопим соседей. А при тебе она не решится». Почему такое же действие не могло оказать присутствие Олега, Илья сообразить не успел. «Кто бы ему дал такую возможность-то?» Мион с Васькой переглянулись и начали действовать. Аня хитрым маневром переправила в ванную свою косметичку и Сашкину сумочку, и через несколько минут на пороге гостиной показалась ошеломляющая красавица. «Как они это делают, не понимаю», – удивлялся про себя Мион. «На ее лице 7 минут назад даже сидеть было бы неприятно, мокро потому как. А тут, о как!» Полоски нарисовали, пылью притрусили и готово. Илья мрачно поднял глаза, чтобы поздороваться, и застыл. Нет, он давно поставил крест на всех девицах вместе взятых. Он и Аню-то воспринимал с большим подозрением, твердя себе под нос, что таких не бывает в природе. А тут смотрит на него такая. Ой, блин, елки-палки какая! Только расстроенная самую малость. «Так, ужинать!» «Спасибо, Анечка, я пойду лучше». Сашка понуро засобиралась было, только ничего у нее не вышло. Кот попался под ноги, плюшка подкатилась под колено, и они эффектно уронили ее в кресло. Сашка рассмеялась, и Илья даже немного забыл, что дышать надо. Аня почти весь ужин рассказывала о том, как они учились в институте. Как списывали на экзаменах, как искали пиццу и сводили с ума академика Травкина. И это было так смешно, что Сашка, припомнив беззаботные дни, успела и успокоиться, и развеселиться. Илья осознал, что регулярное дыхание – залог длинной жизни, а военный совет на кухне перешел к практическим действиям и спрятал в тайное место правую Сашкину туфлю. «И чтоб никто, никто из вас не выдал!» – инструктировал Мион бойцов невидимого фронта. Бойцы в разнобой кивали разнокалиберными мордами. Плюшка что-то задумчиво проскрипела. «Нет, грызть ее не надо. Лишнее это. И по попе накажут», — сообщил излишне инициативной боевой единице Мион. Когда ужин был съеден и чай выпит, и уже пора было расходиться по домам, Сашка вдруг расстроилась. Дома сидит Денис с Конфуцием и горькой обидой на нее, темную, приземленную и толстокожую. Короче, там темно и холодно. А тут, тут наоборот. Тепло и весело, и так душевно, что ли. «Ты домой?» – спросила Аня, выйдя в прихожую проводить подругу. «Нет, к родителям поеду. Не хочу сейчас, только успокоилась». «Ой, а где моя вторая туфля?» Поиски туфли ничего не дали. То есть абсолютно ничего. «Так, признавайтесь, кто из вас Сашку обездолил?» – шипела Аня на Мяуна, Ваську и собак. «Анечка, ну зачем девушке-красавице сейчас уходить?» Мион ласково потерся об Анин локоть. «Тебе же не кажется, что этот Денис ей подходит?» «Не кажется, конечно, но это же ее жизнь. Как я могу?» «Ты и не можешь, а вот я могу запросто. Я кот, мне и не такое позволено». Плюшка вопросительно проскрипела с пола, и Мион кивнул. «Да, есть такое правило, всем известное». Илья отправился в квартиру Олега неохотно. Нет, он понимал, что с его-то опытом и знаниями о беспринципных хищницах и подлых обманщицах смешно даже смотреть в сторону этой девицы. Хотя глазки она не строила, обольстить не пыталась и вообще ничего такого. Он долго не мог уснуть, открыл балконную дверь и застыл. Голос Саши раздавался совсем рядом. «Денис, я тебя очень прошу, пожалуйста, ну давай ты не поедешь на это Гоа. Я там не смогу. Я понимаю, что если я не поеду, то тебе неоткуда будет деньги взять. Нет, я не эгоистка. Нет, ну пожалуйста. Да, я читала Конфуция этого твоего, но не могу жить по его бессмертным заветам. Я понимаю, что тебе это важно. Я же делала все, что ты хотел. Нет, я не укоряю тебя, что ты. Как хочешь, так и будет. Только давай останемся тут». Илья остолбенел. «Эта красавица, словно с обложки какого-то журнала, уговаривает кого-то остаться и не ехать познавать себя? Да еще так жалобно! Да что ж там за мужик такой?» Про Конфуция Илья знал, конечно. Но этот самый мудрец занимал в его жизни место, приближенное к плетению макраме и разведению ядовитых пауков на дому. То есть живут люди, которые и этим увлекаются, да и на здоровье, а бы другим пауков не подсовывали. И такая Илью взяла досада. Вот есть нормальная девица. Ну да, таких не бывает, он в курсе. Но Олег вон где-то же нашел. Ладно, предположим, что бывает. Но в виде исключения. И вот этому исключению, как назло, попадается такое философское... как бы поприличнее-то. Поприличнее не получилось, и Илья прошипел как смог. Немного полегчало. Нет, под хорошие напитки, да в душевной компании порассуждать про жизнь самое то. Это как в особенностях национальной охоты. У нормальных мужиков в набор заложено. Но вот так, чтобы на Гоа, да не на песке погреться, а для углубления и расширения познания чего-то там внутри? Илья осторожно выглянул из балконной двери и залюбовался. Сашка выключила смартфон и теперь стояла, грустная, глядя на ночной парк. Косметику она уже смыла и плакала. Тихонько, конечно. На Илью, который рёва бабского, как он это называл, не выносил абсолютно, даже слёзы не смутили. «Будешь тут рыдать от такого придурка!» – проворчал он про себя. «Так, Илья Сергеевич, это разве дело, когда какие-то уроды конфуцианские обижают красивых девушек? Да из одних рыцарских побуждений надо продолжить знакомство». «Ну, а я что говорил?» В 2 часа ночи, когда все люди в квартире уже мирно спали, Миун довольно кивал круглой рыжей головой. «Клюнул!» «Ну, он-то да. А она? Видишь, Аня говорит, что она с этим Денисом еще с института страдает. Может, такая любовь?» С сомнением протянула Васька. «Вась, ну какая любовь выдержит постоянное вытирание ног? И присказку, какая ты тупая!» Вздохнул Миун, подслушавший разговоры. «Да и эта его идея про поездку замечательно просто!» «Чем?» – удивилась Васька. «Тем, что так вовремя, что аж загляденье. Надо только придумать, как бы Сашку сюда опять заполучить. Туфлю-то мы не можем вечно прятать». Собственно, именно этому выводу Аня была обязана весьма ранней побудкой. «Ань, Ань, вставай! Мы там все уронили, когда туфлю доставали!» «А?» – Аня с трудом открыла глаза. «Миуш, ско времени, ско... 4 утра? Да ты издеваешься?» От возмущения даже голос прорезался. «Не шуми, мужа разбудишь», — строго велел Миун. «Пошли, дело есть. Заодно и соберешь там все». «Нет, обнаглели котики», — думала Аня, собирая рулоны бумажных полотенец и добывая из-под них Сашину туфлю. «Слушай, а куда еще 3 делись? Ну, было же 7». 4. Осталось 4, а не 7», — авторитетно заявил кот. «Не спорь, это не очень важно». Аня с трудом удержала рвущуюся из глубины фразу о том, что кто-то много на себя берет, но решила выслушать, что именно он скажет в свое оправдание, и была вознаграждена. Правда, не недостающими полотенцами, а идеей. «Не, не выйдет. Она очень верный человек. И этот паршивец нипочем от нее не отстанет». «Про паршивца сейчас речи нет. Думаем о Саше. Под каким предлогом ее можно опять позвать?» «Ну, это просто. Она шьет великолепно. И, кстати, обещала мне брюки сшить. Так что позову на рукоделие». «Вот и отлично. Не забудь ей об этом утром сказать. А может, как-то пометить, чтобы не забыла?» «Я тебе помечу», — грозно прищурилась Аня. «Да я же не в том плане. Я на друзей дома не разбазариваюсь. Я ценное оружие против врагов», — гордо отрекомендовал себя Миун. и отправился отдохнуть перед плетением интриг и заговоров. Да, у всех свои увлечения. Кто макраме плетет, а кто и интриги. Котики предпочитают последнее. Им так жить интереснее.